Литнет представляет. Алена Цветкова. Южная пустошь 4. Читает Марина Баскакова. Глава 1. Ваше Величество, Арам бесшумно подошел ко мне, ведя на поводу белую лошадь с черными мазками сажи на крупе. Вас тут кое-кто ждет. Кто? Нахмурилась я. После прощания с друзьями настроение было отвратительным, и больше всего хотелось просто выйти за пределы разрушенного города, вскочить на коня и скакать галопом, чтобы свежий ночной ветер освежил гудящую, как рой пчел, голову и высушил слезы, стоявшие так близко, что я боялась расплакаться. Прошло еще меньше суток с того момента, как проклятые маги разгромили Ясноград. Я еще не вполне осознала и приняла то, что произошло, а моя память уже обогатилась страшными воспоминаниями, которые будут преследовать меня в кошмарах всю оставшуюся жизнь. И судьба совершила крутой разворот, снова заставляя меня бежать, чтобы оставаться на месте. Это я. Из-за спины Арама выступила тень. Женщина. Невысокая, чуть ниже меня ростом, фигуристая, но не полная, а скорее плотного телосложения. Она была одета в мужскую одежду, только на поясе завязала большой платок с длинной серебристой бахромой, в нитях которой отражался свет луны. Темные волосы были заплетены в косу, лежавшую на плече, а на груди, на длинной цепочке, амулет. «Зелейна!» — ахнула я, опознав в незнакомке первую жену султана, теперь уже бывшую. «Да, теперь я Ахира и могу делать то, что захочу», — тряхнула она головой. «Я думала о том, что ты сказала, и хочу сама управлять своей жизнью. И я решила, что поеду с тобой». «А Амил знает?» — растерянно пробормотала я. «Кто бы мог подумать, что одежда так сильно меняет внешность? Мне даже сегодня вечером казалось, что жена султана довольно полная и очень физически слабая женщина, все интересы которой сводятся к тому, чтобы угодить мужу, ну и сделать все, чтобы титул султана получил ее первенец Мехмед. А сейчас я видела перед собой совсем другого человека. У нее даже голос как будто бы изменился». «Нет», — покачала она головой, — «он больше не может мне приказывать. Больше никто не имеет надо мной власти. Мой султан отказался от меня, и я больше никому не принадлежу». Я на мгновение замешкалась, не зная, как сказать Зелене, что свобода свободой, но предупредить о своем отъезде младшего сына, который из любви к матери и брату взял на себя всю вину за побег матери из гарема султана, все же нужно. Он же будет беспокоиться. «Ваше Величество, вы еще здесь?» Дверь за моей спиной распахнулась, и на заднее крыльцо вышел встревоженный Амил. «Моя мама пропала», — выпалил он, не скрывая тревогу в голосе. «Надо ее найти». Он обвел нас взглядом, на мгновение задержавшись на преображенной рабыне, но скорее из любопытства, а не потому, что узнал. Она выступила вперед. «Не надо меня искать, сын». «Мама?» – пораженно воскликнул Амил. Его глаза расширились от удивления. «Это ты?» «Я», – кивнула Зелейна. «Но почему ты такая?» Младший сын султана растерянно махнул рукой, обозначая ее облик, и приказал тоном, не терпящим возражений: «Немедленно вернись в свою комнату и оденься как положено». Но Зелейна не шелохнулась, только покачала головой. «Нет, сын, ты не можешь приказывать мне. Твой отец развелся со мной, и теперь я Ахира». Амил мгновенно побледнел и отшатнулся от матери. В глазах ее сына появилось презрение, но тут же пропало. «Это ничего не значит», — выпалил он решительно и обвел всех нас взглядом. «Я заявляю свои права на эту Ахиру. Если кто-то против, то я готов сражаться». Он положил руку на эфес своей сабли. «Не стоит, сын», — качнула головой Зелейна. «Я отправляюсь с Элиной. Я никогда не могла делать то, что хочу. И хотя всегда мечтала увидеть весь мир, всю жизнь провела в гареме. Твой отец никогда не брал меня с собой, каждый раз напоминая, что на самом деле я всего лишь вторая жена, а не первая». «Но», — попытался что-то сказать Амил, но она ему не позволила, перебила, что для рабыни, пусть и бывшей, было совершенно немыслимо. «Я уже все решила, сын. Твой отец еще пожалеет, что поступил так со мной и с твоим братом. Он лишил его своей милости», — пояснила она в ответ на недоуменный взгляд Амила. «Мехмед больше не наследник султана». «Но...» — Амил запнулся, обдумывая услышанное. А потом решительно шагнул с крыльца. «Я еду с вами. Я не могу оставить тебя, мама». Совершенно неожиданно наша группа стала больше. Я не стала возражать. Зелейна нас не задержит. Она отлично умеет ездить верхом. А Амил воин и точно не будет лишним. Наемников осталось всего полтора десятка. До края развалин, обозначавших конец городских стен, мы шли пешком. Если я думала, что уже видела все самое страшное, то очень ошибалась. В Нижнем городе ситуация была гораздо хуже. Пожары никто не тушил, и огонь бушевал во всю мощь, пожирая деревянные хибары вместе с теми, кто оказался погребен под обломками своих домов. Я едва сдерживала истерику, слыша крики сгораемых заживо людей, которым никто не смог бы помочь. Если бы ненависть к магам могла уничтожить великого отца, то он уже корчился бы в предсмертных конвульсиях. В Нижнем городе пылали целые кварталы, и нам приходилось обходить их, делая огромные круги. Но и там, куда не добрался огонь, все было очень плохо. Стоны раненых, просьбы о помощи, крики и плач тех, кто выжил, раздавались в ночи, раздирая сердце в клочья. Жерен доберется сюда только завтра к обеду или даже к вечеру. Когда мы уходили, его бригады снова приступили к работе, не отвлекаясь на ночной сон. Но насколько у людей хватит сил, я не знала. «Проклятые крысы!» — выдохнул Арам, заставляя меня вздрогнуть. Почему-то я решила, что он говорит о бешеных крысах Южной пустоши. А крыс здесь действительно было много. Они носились под ногами с мерзким писком, исчезая в темных норах между камнями, бревнами и досками, сваленными кучей. «Осторожнее, Ваше Величество!» — подхватил он меня в очередной раз, не давая упасть. Жалея лошадей, мы выбирали самые ровные пути, но все равно я то и дело спотыкалась обо что-то, лежавшее на земле. «И не смотрите вниз! Незачем вам это видеть!» Я кивнула. Ночь вступила в свои права. Мертвенно-синий свет луны освещал улицы разрушенного города, превращая страшную картину в сюрреалистичный пейзаж, в котором камни и торчащие из них бревна превращались в живых чудовищ, а мертвые, лежащие прямо на нашем пути, исчезали, сливаясь с землей. Главное — не смотреть вниз. «Ваше Величество!» Удивленный возглас раздался, казалось, прямо из-под земли. «Елька! Ты? Орек?» — ахнула я, оглядываясь по сторонам. Но вокруг по-прежнему был черный-серый безжизненный пейзаж. «Где ты?» «Тут я». Голос моего друга звучал ровно. «Вниз посмотри». Я опустила взгляд. Мы как раз проходили мимо огромной груды камней, которая когда-то была большим домом, если судить по остаткам высокого крыльца. «Не вижу», — нахмурилась. «Вокруг не было ни одной живой души». «Ваше Величество», — позвал меня Амил, а Зелейна, стоявшая рядом с ним, громко всхлипнула и уткнулась в грудь сына. Холодок понимания, что с Орегом не все в порядке, промчался по позвоночнику сверху вниз, замораживая реальность. Амил начал говорить, но его голос растянулся, превращаясь в гнусавый вой, как будто бы кто-то замедлил время, растягивая каждый миг на час. Я и сама двигалась слишком медленно, как будто бы муха, завязшая в киселе. А кровь, получившая убойную дозу адреналина, давила на уши, глаза и небо изнутри, отчего казалось, что она сейчас хлынет наружу. Кажется, я даже почувствовала железистый вкус на языке. Обогнув за бесконечно долгий миг огромный обломок, я увидела Орега. Все его тело, до самой груди, оказалось погребено под упавшей стеной. Мне не удалось скрыть весь тот ужас, который я испытала. Слишком хорошо он знал меня. Я как раз возвращался домой и шел по лестнице, когда услышал шум. А потом волна разрушений достигла меня и ушла дальше. Не знаю, кто это сделал, но он ударил из центра. «Маги!» прохрипела я, глотая слезы, вставшие комом в горле. Зелейна рыдала, а я не могла плакать. Горло сдавило, и слезы как будто бы не могли подняться выше. Это сделали они. «Мы вытащим тебя, Орек!» — прохрипела я. «Нет», — прикрыл он глаза, — «это бесполезно, Ель. Я уже не жилец. У нас есть маги, которые перешли на нашу сторону. Ими командует Жирен». «Значит, волчара жив?» — Орек улыбнулся. Я кивнула. «Елька, скажи ему, что эти твари убили мою Алену. Он знает, что делать». «Алена — жена Орега. Когда-то давно, когда они были еще не женаты и очень молоды, банда молодых и дерзких пыталась перехватить власть в Нижнем городе. Им это даже удалось ненадолго. В качестве мести людям низвергнутого ими ночного короля молодые и дерзкие устроили несколько показательных расправ. Самого Орега они достать не смогли и ударили из-под тишка, заявившись в гости к несчастной Алене всей толпой. Она едва выжила. Орек не бросил любимую, женился, а потом нашел и с особой жестокостью отомстил за содеянное каждому, кто присутствовал в доме Алены в ту жуткую ночь. Именно после этого из секретаря Жирена, занимавшегося в основном бумажной работой, он и стал правой рукой волчары, получив в криминальных кругах прозвище «Зверь» и всеобщее уважение. «Я скажу», — прохрипела я, — «но тебя мы все равно вытащим, Орек». «Нет», — мотнул головой мой друг и внезапно улыбнулся, широко и радостно. «Теперь уже все, Ель. Алена ждет меня. Я ждал только того, кто сможет отомстить за нее. Теперь все», — прошептал он, закрыл глаза и перестал дышать. «Орек!» — позвала я его, все еще не веря, что это конец. «Орек!» Арам, стоявший позади меня, шагнул вперед и приложил пальцы к шее Орега. «Все, Ваше Величество», — произнес он глухо. «Он умер». Эти слова прорвали плотину, и слезы, стоявшие в горле, хлынули наружу. Но плакать мне было нельзя. Я знала, если дам слабину, то больше не поднимусь, не встану и не смогу идти вперед. Смерть Орега и то, как он ждал, чтобы снова, еще раз наказать тех, кто посмел тронуть его любимую, что-то надломило во мне. Мне нестерпимо захотелось вернуться домой, в южную пустошь, сходить на могилу Дишлана и еще раз рассказать, как мне плохо одной, без него. Ведь нет ничего важнее, чем быть рядом с тем, кого любишь. Но я должна была сделать так, чтобы магия больше не могла никому навредить. Я должна отомстить за Орега, за его Алену, за всю семью барона Деррота, за всех. «Арам, отправь кого-нибудь к Жирену. Пусть передадут ему слова Орега», — хрипло приказала я и обвела всех взглядом. Из-за слез, которые лились сами, все вокруг расплывалось, и я ничего не видела. Остальные продолжают путь. «Мы можем подождать, пока Жирен не придет с магами и не достанет...» «Нет, Амил», — покачала я головой. «Орек никогда не стал бы нас задерживать. Мы должны идти». «Но клянусь всем богам», — прошептала я едва слышно. «Я сделаю все, чтобы великий отец сдох, как последняя тварь, муками и болью ответив за свои злодеяния». Грохот грома оповестил всех, что моя клятва принята. «Ваше Величество, это было неразумно», — вздохнул Арам, напомнив мне герцога Форента. «А мне плевать». Мой голос звенел от злости, которую я испытывала прямо сейчас в главе Мантийской епархии. Я даже третьего советника никогда не ненавидела так сильно, как сейчас великого отца. Мы вышли за пределы разрушенного Яснограда на рассвете. Если кто-то и рассчитывал отдохнуть, то ничего не сказал. Все молча сели на коней и рванули по восточному тракту, направляясь в сторону границы с Аддией. Мы не спали больше суток, но ни усталости, ни голода я не чувствовала. Я скакала во главе нашего маленького отряда, подгоняя коня, и видела перед собой только умирающего Орега и бесконечные ровные ряды тел на лужайке перед домом Алиса. Я слышала только плач и крики людей, умирающих под огромными камнями, как мой друг, и его просьбу о мести. Я чувствовала только холод от прощального прикосновения к щеке Орега и объятия маленького Эдоарда, рыдающего у меня на руках. Не знаю, как, но я доберусь до великого отца и убью эту сволочь, решившую, что магия делает его всесильным, что жизни других ничто, если они мешают его цели, что захватить весь мир – хорошая идея. А потом достану всех, кто принимал участие в уничтожении Яснограда и других городов, и эти мерзавцы разделят участь своего правителя. В полдень меня догнал Арам. «Ваше Величество!» Отвлек он меня от мыслей, идущих по кругу. «Наши люди устали, им нужен отдых, и вам тоже, иначе мы долго не протянем. Умрем, так и не отомстив». Эта фраза осталась непроизнесенной, но я ее услышала. Наемник знал, что может меня остановить. Он выбрал именно те слова, которые дошли до моего сознания. Я резко дернула поводья, останавливая коня на полном скаку. Я не стала выбирать место для отдыха. Сейчас мне было все равно. «Арам прав. Нам надо отдохнуть», — сказала я. «Через 4 свечи отправляемся дальше». Никто не возражал. Все спешились, наскоро перекусили хлебом, мясом и сыром, запив все холодной водой из фляжек, и заснули прямо там, где сидели. Только я не могла спать. Слезы давно высохли, глаза резало от сухости, а вода никак не утоляла жажду. Я лежала на теплой земле, смотрела в небо, на котором сияло солнце, точно такое же, как вчера и в любой другой день. И осознала одну простую истину. Ему нет дела до нас и наших страданий. Ни ему, ни Луне, покровительнице амазонок. Они слишком далеки от нас. Дальше, чем боги.